Глава 11. Итак, дамы и господа, сегодня у нас знаменательный день. Алексею, нашему другу и товарищу, прислали карточку с личным приглашением от графа Шереметьева. При этом он в ней назван бастардом, громко сказал я, и товарищи начали переглядываться. Это повод для радости, если непонятно. Признание вчерашнего простолюдина бастардом рода, по сути, признание родства. Ого! «Получается, его графом сделают?» — удивленно проговорил Таран. «А вот тут не все так просто», — усмехнулся я, показывая всем бумагу. «Мария, можешь объяснить всем, в чем подвох?» «А им это надо?» «Хорошо, хорошо», — вздохнула супруга. «Во-первых, речь идет о графском, а не о княжеском роде Шереметьевых, об отделившейся ветви, лишенные княжеского статуса. Во-вторых, согласно новому законодательству, родство признается даже для незаконно рожденных, но только по мужской линии. У графа была дочь, а значит, даже формально наследником рода просто так он стать не может. Ну и в-третьих, графская ветвь Шереметьевых сумела выжить только благодаря долгоруким и является их кровными должниками». «Тогда зачем было присылать приглашение?» — нахмурился Шебутнов. «Они меня как-то использовать хотят?» «Это даже не обсуждается. Конечно, хотят», — ответил я. «Только не как-то, а весьма определенным образом. И тут мы подходим к общей и весьма интересной теме. Уверен, в недалеком будущем всем или почти всем из вас придут похожие карточки и письма с приглашениями. До окончания академии вы их получите все, возможно, даже не по разу и от разных родов. Вряд ли от княжеских, скорее, от баронских и графских. Многим нужны дети с большой силой, которые при этом не будут иметь поддержки в семье либо смогут использоваться для закрытия обязательств перед империей в качестве военных, либо будут выполнять то, что поручит глава рода», — объяснила Мальвина, севшая рядом. «При этом сильно сомневаюсь, что вас допустят до выхода в свет, а даже если и покажут высшему обществу, то исключительно издали. Выскочки никому не нравятся». Аристократы привыкли считать, что заслужили свое место просто по праву рождения. Именно. Это и есть причина, по которой свое приглашение Леха получил первым. Скорее всего, подсуетились долгорукие, потребовали возврат старого долга, да еще и услугу оказали оставшемуся без наследников семейству, — объяснил я. Одно дело, когда княжич проигрывает дуэль простолюдину, и совсем другое — графу из древнего уважаемого рода. «Вот только никаких прав или имущества тебе не достанется», — поспешила разочаровать Леху моя супруга. «Графский род Шереметьевых прочно связан договорами с Долгорукими и Морозовыми. Тебе и пискнуть лишний раз не дадут. А если вдруг начнешь выпендриваться, изгонят. Но если тебя выгонят, лишив наследства и титула, ты уже не сможешь получить его самостоятельно», — уточнил я. «Единственная возможность — создание собственного рода, а его даже я тебе за красивые глазки выдать не смогу. В общем, если это не взаимно, то принимать такое приглашение себе дороже». «Ну почему же? Для некоторых это единственный шанс получить свое по праву», — смотря чуть в сторону, проговорила Мальвина. «Но только если других наследников не будет или они сами откажутся от наследования. Но конкретно в этом случае все весьма прозрачно». «Даже обидно, что сработано настолько в лоб. Наверное, они рассчитывали, что ты побежишь, сломя голову, к Шереметьевым, и там согласишься на все». «Значит, это политическая ловушка?» — поджав губы, проговорил Леха. «И что, мне теперь отказаться?» «Не обязательно. Тут ведь вопрос в конкретных договоренностях, а не в общей идее», — ответил я, стараясь поддержать товарища. «Сразу по окончании академии все вы получите наследственное дворянство. В том можете даже не сомневаться, вы уже подходите под его требования. Однако на этом можно не останавливаться. Многие, если не все, к 30-40 годам смогут рассчитывать на личный графский титул». «Да, не княжеский», — с усмешкой заметил я, видя, как переглядываются взводные. «Но после получения графского титула уже можно будет думать о наследном титуле высшей аристократии или о выгодной женитьбе. Вот только это уже будет ваш личный титул, который никто просто так отнять не сможет». К тому же, если вы не надорветесь и останетесь способны к зачатию и деторождению, то с четвертым рангом вас легко примут и в младшие княжеские роды», — заметила Мальвина. «Никто не откажется от такой силы добровольно. А это уже не просто высший свет. Это самые его сливки». «Именно. Так что у вас есть выбор. Соглашаться сейчас или подождать и гарантированно получить больше. Но это не значит, что отказывать нужно всем сейчас, немедля и без обсуждения», — поправился я. «Если условия будут приличные, вполне возможно, что вам повезет и предложат что-то, чего вы сможете добиться позже только путем больших усилий. Так что на такие карточки отвечать, безусловно, надо согласием. Просто из вежливости. Вам с этими людьми потом встречаться в свете. Естественно, идти в одиночку нет никакого смысла. Пусть вы и люди короля, но пока этот статус неофициальный и лишь в рамках академии», — подсказала Мальвина. «Но после получения подобного приглашения вы можете обратиться к нам, и через официальные каналы мы назначим встречу, опять же, совершенно официальную. К слову, если приглашающая сторона от нее откажется, скорее всего, это будет значить, что они изначально планировали вести дела нечестно. Подведем итог, чтобы не рассусоливать. Поступает приглашение, приносите их нам, составляем официальный запрос и отправляем в работу», — резюмировал я. «Все, что баронского статуса и ниже, можете даже не рассматривать, разве что это ваш хороший знакомый, с которым вы и в самом деле хотите породниться. Вроде моего наставника, Семёна Шиловского. Но даже так учитывайте, что бароны — люди во многом подневольные. Часто этот титул лишь означает, что вы станете главой захудалой деревеньки где-то в Сибири. Прецеденты у нас уже есть». Договорив, я ткнул в себя пальцем, и товарищи, не удержавшись, рассмеялись. Все прекрасно помнили, каких усилий мне стоило получить дворянский, а затем и баронский титул, и что из этого вышло. К слову, надо с этим что-то делать. Даже если я сейчас, по сути, цесаревич, отказываться от земель не дело. Нужно будет поднять этот вопрос на следующей личной встрече с главами государства. Мелко, но если не использовать положение для собственных целей, зачем оно вообще нужно? «У кого-то остались вопросы?» — уточнил я перед тем, как отпустить всех по домам. «Да, Леха?» «Так мы встречаемся с Шереметьевыми?» — чуть нахмурившись, спросил парень. «Конечно. Вдруг мы ошибаемся, и на самом деле один из твоих родителей сбежал из их родового гнезда», — улыбнувшись, ответил я приятелю. «Если появляется возможность, мы будем ее использовать. Тщательно изучать, продумывать все плюсы и минусы и использовать. Ну и важно определиться с целью. Вот ты сам, например, знаешь, зачем тебе нужен графский титул?» «Хочу на Ленке жениться», — чуть замявшись, ответил парень. «Эй, не ржать!» — предупредил я, увидев, как у остальных непроизвольно растягиваются губы в усмешках. «Дело благородное, но почти безнадежное. Во-первых, она не Ленка, а княжна Елена Пожарская», — едко прокомментировала Мария, и улыбки у соратников поугасли. «Повезло, что хоть не великая княжна, иначе на всех слюнях и хотелках можно было бы сразу ставить крест. Во-вторых, она официально признанная дочь княжеской четы. Она не бастард, можешь об этом забыть. Любой намек на незаконное происхождение в высшем свете, и она будет вынуждена тебя убить». «Это не шутка!» — гневно воскликнула Мальвина, когда товарищи заулыбались. «Если вам непонятна концепция боярской чести, подумайте вот о чем. Назвать человека бастардом — это значит сомневаться в его правах на все, чем владеет род. И куда хуже, если он прилюдно это услышит и не отреагирует, признает вашу правоту». «Да, с вопросами этикета всем еще стоит поработать», — решил смягчить я гнев супруги. «А то выяснится, что нам половину Академии нужно вырезать». «Нам? Нет», — тут же фыркнула Мальвина. «Что офицеры, что дети боярские, не идиоты. Все понимают, с кем имеют дело. А вот вам, ваше будущее императорское величество, и в самом деле лучше бы этикет подучить и за словами следить. Иначе придется к трону идти по колено в кровавой реке, а не по бархатной дорожке. У нас уже 300 лет как не абсолютная монархия, в отличие от саудитов, так что нечего сваливать все на одну голову», — заметил я. Даже нашему тирану-регенту приходилось отчитываться и искать компромиссы с Думой и дворянским собранием. Так что Петр точно не откажется от идеи взять большую часть под крыло. И к этому надо готовиться заранее. Официальный ответ на приглашение Шереметьевых я оформлю. Как о чем-то само собой разумеющемся, сказала Мария. Обозначим временной коридор для встречи так, чтобы он не совпал с сессией, и проработаем варианты. Именно. Действуем собрано, но не нервничаем и из стороны в сторону не дергаемся. Всем все понятно? Спросил я, осмотрев лица взводных. Ну и отлично. Тогда на сегодня давайте заканчивать. До бала дебютанток осталось меньше месяца. Показанные упражнения на медитацию делать каждую свободную минуту. Если у кого-то не получается, не стесняйтесь подходить. Завтра повторим. Всем спокойной ночи. «Спокойной ночи, капитан!» — почти хором ответили взводные. Парни и девушки пошли в сторону раздевалок. Мы же с Ангелиной и супругой поднялись на лифте на третий этаж почти сразу к личным покоям. После нескольких недель проживания особняк больше не казался таким уж большим. Строительно-ремонтные работы, захватывающие в основном общежитие, шли своим чередом. Проводку сменили во всех помещениях, благо она шла в коробах и прямо поверх стен. Не слишком красиво, зато функционально. Починили окна, законопатили щели и провели косметический ремонт, готовясь к зиме, мокрой, но малоснежной. «На следующем занятии Марии понадобятся все ее силы», — тихо сказала Ангелина, когда я был в душе. «Снимешь с нее ограничения?» «Я его не просто так поставил», — чуть нахмурившись, сказал я. «Я, конечно, рад, что вы нашли общий язык. Но наказание сниму только когда до нее наконец дойдет, что именно она неправильно делает». «А если не дойдет?» — осторожно спросила Ангелина. «Она девушка гордая и своенравная. Может пойти на принцип. Затаит обиду и в самый неподходящий момент сорвется. Испортит все, что было построено с таким трудом. Я очень надеюсь, что у нее хватит мозгов понять, в чем проблема. Ни ее отец, ни Екатерина...» Загадывать, конечно, бессмысленно, и считать себя уникумом по умолчанию значит подставляться под очень неприятные сюрпризы, — покачав головой, сказал я. Но в данный момент лишь я могу не только вернуть ей силу, но и открыть дорогу к новой. И не только к силе, но и к власти. «Тебе виднее, но я бы все же не стала так рисковать», — улыбнулась подруга. «Знаешь, это будет хорошая проверка», — подумав, решил я. «Если она сорвется, пойдет против нас, откажется от силы и влияния ради сиюминутного удовлетворения собственной мести, значит, нам не по пути. Найти повод для развода будет не так уж сложно. А даже если нет, у нас до сих пор открыты женские монастыри». «Хорошо», — вздохнув, улыбнулась Ангелина. «Я верю, что ты знаешь, что делаешь. В любом случае, я на твоей стороне». «Тогда, может, расскажешь, в чем дело?» — спросил я. «Что тебя беспокоит?» «Уже ничего», — уверенно ответила девушка. «После твоей сегодняшней речи я, наконец, все сумела для себя решить. Только ты не против, если я не пойду на бал дебютанток в качестве репортера?» «Я не смогу сделать тебя официальной парой», — нахмурившись, ответил я. «Ничего страшного», — тут же с улыбкой ответила лиса, и я понял, что правду мне никто не расскажет. «Ну и черт с ней, с правдой». Ангелине я верил почти как себе, хотя и в себе регулярно сомневался. Учитывая обстоятельства, это необходимый шаг. В общем, если девушка хочет устроить сюрприз, никто ей не помешает. Ночь прошла спокойно. Мальвина хоть и была задумчива, но супружеским ложем пренебрегать не стала. Правда, ничем таким мы не занимались, просто дали друг другу выспаться после тяжелого тренировочного дня. А утром меня огорошили новостью о том, что на занятия она сегодня не пойдет. «Заседание в дворянском собрании требует присутствия нескольких человек от нашей партии. Да и совещание стоит посетить. Сегодня 3 совета министров и 2 сбора кабинетов», — ответила на мой немой вопрос Мальвина. «Твое присутствие там пока не требуется, все понимают, но лучше быть в курсе событий не из вторых рук, а лично». «У нас в большинстве этих советов не то что большинства, даже значимой доли голосов нет», — напомнил я. «В чем смысл их посещать?» «Быть в курсе», — пожала плечами Мальвина. «Иногда для того, чтобы получить нужное тебе решение, достаточно показать в нем заинтересованность, ну или заинтересованность в противоположном, чтобы сделали тебе назло». «Как это?» — удивленно спросил Ангелина. «Для этого всего и надо, что знать всех интересантов, группы, которые их объединяют, личные ставки каждого и общие договоренности между блоками», — загадочно улыбнулась Мальвина. «В общем, если вариться в этом с детства, нет ничего сложного. А главное — надолго не выпадать из высшего общества, чтобы не потерять нить отношений между боярами и дворянами». «Ясно». Чуть приподняв брови, вздохнул я. «Значит, тебя сегодня ждать к ужину. Только на общую тренировку не опаздывай. И не забудь, пожалуйста, о медитации». «Конечно, милый. И о приглашении от Шереметьевых тоже позабочусь», — чмокнув меня в щеку, проговорила Мальвина. «Не знаю, может, я стал ее хуже чувствовать, но яда в голосе не почувствовал. Ладно, посмотрим, что будет дальше». Выпив ароматного черного чая, я переоделся в учебную форму и вновь сел за штурвал. Дни лекций и дни физических нагрузок у нас чередовались, так что на протяжении недели мы то скучали на парах, то выматывались в ноль на экстремальных физических тренировках. Их, в отличие от лекций, Мальвина ни разу не пропустила. И что интереснее всего, каким-то чудом она умудрялась не отставать от Ангелины. Возможно, потому что упор делался на освоение новых техник, а может, сказался эффект высокой базы. Все же супругу учили с раннего детства. Я же ел и спал в полглаза, полностью отдаваясь учебе. Каждая свободная минута превращалась в тренировку конструктов и чакр. Из-за максимального напряжения и постоянного круговорота энергии за неделю чакра третьего глаза раскрыла еще один лепесток, позволяя дару предвидения работать чуть точнее. Теперь чувство опасности не выло, как сирена, в последний момент, а быстро нарастало, позволяя найти лучший вариант и уйти от возможной атаки. Но настоящим прорывом стало изменение в щите. Если с переходом от диска к ядру все оказалось довольно просто, и сейчас я без проблем формировал идеально ровный овал, без скосов и волновых переходов, то изменение формы щита потребовало принципиально другого подхода к его построению. Щит, как базовый и самый простой силовой конструкт плоскостного типа, ставился путем возбуждения части резонансной волны. Кираса тоже являлась частью волны, только с другим звучанием. И для того, чтобы понять, как это вообще возможно, мне пришлось вернуться к изучению и тренировке своей чакры звука, засевшей в груди чуть выше сердца. А ведь я ее на несколько месяцев забросил, оставив без внимания. За что и поплатился несколькими днями простоя. «Методы работы с резонансом у всех разные», — объяснял Олег, гоняя меня по арене в чистом рукопашном бою. «Кому-то хватает собственного воображения и четкой мысли. Кто-то проговаривает в уме фразу «активатор», а некоторые поют мелодии. И пусть звучит это дико, но именно у последних родство с резонансом чаще всего на высочайшем уровне. Они будто слышат отзвук». «Не отзвук, а темп», — поправила его София, каким-то чудом умудряющаяся держать удары сразу обеих моих девушек. «Звон», — сказала на выдохе Мальвина. «Я слышу треской звон, как будто лед гудит по весне». «Тоже хорошее сравнение», — согласилась София. «Тут у всех по-разному. Главное, что можно выделить общие черты — тембр, громкость, ритм. И если прислушиваться к себе, можно поймать резонанс». Я не стал говорить, что у меня все немного иначе, и я вижу музыку. Но девушки, тренирующие третий глаз уже не первую неделю, и без того знали, что резонанс можно ощущать по-разному. Нагляднее всего пример мелодии показала мне Екатерина во время перехода через врата резонанса. Как она пела, обволакивая звуками и одновременно накрывая конструктом многотонный корабль. Мне такое было чуждо, но я не собирался отчаиваться и действовал единственным доступным мне способом, с максимальным упорством и тысячами повторений, позволивших в результате добиться изменений в структуре конструкта. А как только я получил вместо плоскости закругленный участок, все немедля пошло в гору. Ведь нет никакой разницы создавать кирасу полуметровой или двухметровой величины. Вопрос только во вкладываемый в конструкт энергии. «Надо признать, на столь быстрый результат я не рассчитывал», — признался Олег, когда я продемонстрировал свою двухслойную кирасу. «Сколько по времени можешь держать?» «Пока в сознании могу держать», — подумав, ответил я. «Неплохо. Для твоего возраста даже очень неплохо», — — скупо похвалил опальный князь Воронцов. «Вот только ты лезешь туда, где противники в два раза тебя старше, а многие в три. Так что я бы на твоем месте не расслаблялся». «Если хочешь, можешь уже сейчас сдать нормативы второго курса», — вмешался в разговор Коловрат. «Результат более чем впечатляющий, так что отмахнуться они не смогут. Но я бы советовал прежде потренироваться, так чтобы ты создавал конструкты, не задумываясь. Это в первую очередь нужно тебе, чтобы в случае покушений ты мог удивить врага, сражаясь на совершенно другом уровне». «Если мне придется сражаться за свою жизнь, я не буду сдерживаться», — сказал я, взглянув на ухмыляющегося Олега. «В прошлый раз я старался не задеть никого из девушек и не ударить ненароком наставника. Если же будет стоять вопрос выживания, то и действовать я буду иначе». «И как же, позвольте узнать?» — нахмурившись, спросил Орлов. «Бить в спину?» — пожал я плечами. «Как учили». «Это верно. Стоячего бей в спину, из-за угла. Лежачего в голову», — усмехнулся Коловрат. «Моя школа». «Вот только, боюсь, никто не станет благородно нападать один на один», — продолжил я, и улыбка наставника стала еще шире. «Это верно. Если целью станет именно убийство, бить будут наверняка. Бомба, несколько дальнобойных крупнокалиберных винтовок, переносной гранатомет или даже пушка — в этом плане все средства хороши», — кивнул Олег. «Да только не все они эффективны против одаренного выше шестого ранга». «Я бы сказала, что обычные средства поражения вообще неэффективны», — возразила Софья. «Многослойный, последовательно восстанавливаемый щит в состоянии отразить даже последовательную очередь из орудия ПВО или катера. Правильная кераса, без потери прочности, может выдержать до 10 последовательных попаданий из крупнокалиберной снайперской винтовки в одну точку». «Это уже следующий пункт», — заметил Коловрат. «Когда сможешь одновременно держать на себе 5 пластин, получится выстроить на основе керасы доспех. Звучит довольно глупо, особенно учитывая, что мы всю броню резонансными доспехами называем, но на самом деле это лишь следствие». «Ваш двоюродный прадед, король Англии, сумел создать первый резонансный доспех без использования сторонней брони», — пояснила София, прекратив спарринг с девушками. «С тех пор он считается обязательным атрибутом любого одаренного выше шестого ранга. 24 сферы, привязанные к собственным точкам на туловище и полностью прикрывающие все тело, включая глаза, уши и шею». «Монструозная конструкция», — кивнул с улыбкой Коловрат. «Меня на такое не хватит. Да и куда проще создать большую сферу, чем извращаться с контролем мелких пластин. Но зато если освоите доспех, сможете его создавать в любой момент. А главное, даже если он будет ослабленным, и враг подкрадется незаметно, окажетесь в полной безопасности. К тому же доспех можно носить скрытно, в отличие от сферы, и держать его постоянно активным. Не только на тренировках, но и в быту. И главное, заметить это смогут только люди с очень редким даром». Едва заметно усмехнувшись, я посмотрел на двух таких уникальных людей с эксклюзивным даром, которые уже которую неделю под моим руководством усиливали чакру третьего глаза и благодаря этому начали различать ауры и даже конструкты. Слабо, конечно, но вычленить, где человек есть, а где нет, и где стоит щит, могли, а это большой прогресс. Девушки, поймав мой взгляд, среагировали по-разному. Ангелина ответила улыбкой, а Мария, наоборот, посмотрела с вызовом и почему-то порозовела. «Ладно, будем верить в лучшее, но готовиться к худшему. Перебороть собственный характер не так просто, так что стоит ожидать от нее любых подлостей. Главное, что я сумею их выправить с растущим влиянием. Хотя ее понимание жизни высшего света и то, как она по малейшим намекам видит суть бесед и взаимоотношений аристократов, кажется, мне такому за всю жизнь не научиться. И все-таки у Кармы очень своеобразное чувство юмора. Переродись я в теле сына выдающегося раджи в Индии, ничего бы не изменил. Да, стал бы выдающимся брахманом, может, даже пророком, вот только не имел бы доступа ни к передовым европейским технологиям, ни к флоту, ни к диссонансной зоне. А так, имея знания и практический опыт по открытию чакр, я действительно могу измерить многое. «Пришел ответ от графа Шереметьева», — вместо приветствия сказал Василий, встретив нас после учебы. «Они готовы встретиться в ближайшие несколько дней». «Отлично. Нужно выбрать день без тренировок», — решительно сказал я. «А еще лучше на выходных. От лекций мозги хоть и вскипают, но я себя хоть не чувствую выжатым лимоном». «Это вы-то выжатый лимон?» — усмехнулся Василий, кивнув в сторону выгружающихся из шлюпа соратников, которым сегодня, похоже, тоже пришлось несладко. «Да вы бодрячком по сравнению с этими улитками». «Надо будет в конце недели собственные смотры провести», — поморщился я, осознавая, что контролировать прогресс товарищей необходимо. «Таран, запланируй общий сбор на воскресенье, на вторую половину дня. А ты, Василий, встречу с Шереметьевыми согласуй на первую половину. Выделим на это один выходной». «Тогда в субботу нужно будет съездить во дворец», — тут же заметила Мальвина. «Отчетное собрание министров. И тебе лучше быть лично». «Да. Ну вот и нет выходных», — мрачно проговорил я.